Глава 10. Айс очнулся в незнакомом месте от сильной пульсирующей боли в затылке. Наверняка сотрясение, поморщился человек. Лежал он в одной футболке и замызганных брюках, что сильно опечалило получившего легкие травмы пациента. Он чувствовал себя голым. Доктора Айболиты сняли стандартный защитный костюм, реквизировали оружие и барахло и заперли внутри комнаты. В ней воняло медицинским спиртом, камфорой и стерильностью. Тошнотворный мерзкий запах мгновенно возвратил его в детство. Засранные поликлиники, километровые очереди, талоны, наглые старухи. Айсберг ненавидел больницы. Но в комнате не было никого, кроме него. Ни старух, ни врачей-алкоголиков, ни обшарпанных до скотского состояния стен и полов. Обычная стационарная палата для оказания первой медицинской помощи. Правда, у научников на южных болотах она побольше и победнее. А здесь она представляла собой приличную операционную, плафоны, приборы, металлические навесные шкафчики, кушетка, инвалидное кресло. «Поганое место», – мысленно сталкер окрестил его моргом, этаким чуланом, куда приводили подопытных людишек перед мучительной расправой. Он не удивится ни капли, узнав, что поганцы в белых халатах проводили опыты над людьми, отнимали органы на перепродажу. В мире сейчас и не такое творится. Почитай прессу или включи телевизор. Разом офигеешь. Правда нынче жестокая и беспощадная. Он не станет ждать участи крысы или кролика, ожидая, пока в помещение не заявятся коновалы и скажут «привет». Врачей Айс не любил, особенно стоматологов. Но еще больше мужчина ненавидел замкнутые тесные чуланы без окон, в одном из которых он сейчас лежал против воли. Хорошо, что не пристегнули сволочи. Человек встал, потирая ушибленную, соднившую голову. По-прежнему клонило в дрему. По ходу дела ему вкололи дозу антибиотиков, раз пробивало на сонливость. Зато не ныла покусанная нога. Спасители обработали ее и любезно поменяли бинты. Добродетели хреновы. Он этого не просил, а долги старался возвращать, в отличие от некоторых. Айсберг тихо матюкнулся, вспоминая предателя, по чьей вине находился в морге. Он сел на кушетку, протер сонливые веки и задумался, как правильно поступить. Сталкер лежал в модульной лаборатории ботаников, собственности Тесла. Пристанище сирых, блаженных и матерых убийц-рецидивистов. Ученых он не опасался, отдаст рюкзак с тяжелой водой в отместку за спасение, объяснит, откуда у него чужие документы. А чего говорить, если 3 дня назад он подобрал корочки и воду у трупа, обнаруженного на западной свалке. Больше ничего у него нет, он нищеброд, неудачник первой категории. Вот ищейки серых представляли проблему. Его не выпустят раньше полудня. Заставят говорить и задавать провокационные вопросы, на которые придется отвечать правильные ответы. Почему он ошивался в километре от лагеря, да еще со снайперским вариантом Немки-417? Откуда документы на чужую фамилию и пропуск? Уж не ты ли его подстрелил, друг? Забрал водичку и остальное? Поди докажи, что не твоих рук труп Яна Недотёпы, не сумевшего отбиться от кабана и парочки плотей, растерзавших простофилию за милую душу. Допустим, он отбрехается у дознавателя, и тот поверит на слово. Где гарантия, что душеприказчик боевиков не пробьет по своим подозрительного типчика, ошивавшегося недалеко от модульной конструкции? Знающие бродяги шептали о черном списке серых, куда попадали нечистые на руку сталкеры. Позвонит по закрытому каналу и выяснит, что спасенный ими человек находится в розыске за убийство и занимает вершину хит-парада на уничтожение. И что же он сделает, когда вскроются пикантные подробности нежданного визитера? Выслушает душещипательную историю айсберга и отпустит во свояси? Конечно. Покивает головой ради смеха, поставит к стенке, выстрелит в голову на пустыре и уйдет пить кофе. Еще и награду получит за ликвидацию опасного преступника. Мириться с таким раскладом раненый не желал. Оставался вариант один – бежать. И бежать сейчас, в темноту. Ночь темна и полна ужасов, особенно после такого ураганного ветра. Шторм или выброс здорово потрепал имущество местных умников. Наверняка охрана наводит порядок на улице. Еще бы, такой шухер. Значит, им будет не до него. Всего-то делов раздобыть новый автомат, снарягу и незамеченным выйти за пределы лаборатории. Почти выполнимо. Послышались шаги. Палить контору сталкер не собирался. Он притворился спящим, нарочно громко захрапел с придыханием. От настоящего не отличишь. Вошедший человек склонился над ним, пощупал пульс, открыл дверцу в шкафчике и, покопавшись в нем, захлопнул. Спустя 3 секунды посетитель вышел, оставив незадачливого сталкера одного. Айсу повезло. Доброжелатель не закрыл дверь на замок. План мог провалиться еще на стадии разработки из-за простой надежной защелки. Ничего, в зоне и лох человек. В отличие от большинства, Айс доброжелательно относился к этим гражданам. Зачем их осуждать, если те приносили пользу обществу? Чем они хуже прочих? Обычные люди с общей судьбой-судьбинушкой впахивают, рискуют, пьют до усрачки, как остальные. Но обдирают их торгаши, впаривают им разный хлам, отправляют на задания идиотские. Смотришь на этих дураков, улыбаются, руки жмут, другом называют. Блаженные. Зато профессионалов среди них на процент выше, чем среди явленных героев зоны. С ними есть о чем поговорить. Он и тушником поделится, и магазином, и ничего не попросит взамен. Вот вторые поголовно везунчики и проходимцы. Правда, гибли они быстрее, пусть и красиво. Была и третья категория людей, к которым причислял себя Айс. Неудачники. С самого детства жизнь таких людей наполнена различными обстоятельствами, мешающими жить и хорошо дышать. Начиная с рождения, в семье записных алкоголиков, заканчивая дурацкой смертью от удара кирпичом по голове. Эти люди постоянно приходят к финишу последними, не успевают купить бутылку водки до 10 вечера, опаздывают вечно на автобусы, не выигрывают в лотерею или лото, постоянно копят на барахло и вкалывают на хреновой работе, чтобы на первом году пенсии умереть от инфаркта. Список длиннющий и всему виной обстоятельства. Ты можешь быть красивым, богатым, успешным, и один фиг будешь неудачником из-за неблагополучного стечения грёбаных обстоятельств, что берут тебя за горло и говорят тебе: «Ну как, лузер, снова вляпался?» Точно так же было и с Айсом. Хроническое невезение в паре с превратностями судьбы крепко испытывали его на прочность. И события последних дней, куда там месяцев, не исключение. Все произошло из-за грёбаного Димы Волка, приятеля с Южных Болот. Этот хмырь предложил ему сделку ценой в 10 кило, подрядив на работу к ученой братии добывать каменную кровь. Волк убедительно лил в душу мантру, мол, работаешь легально, ксивы есть, по документам вольный брат Толик Резник. За 3 месяца работенки – 10 тысяч, чем не прибавка к жалованию. Это по контракту, не говоря о бонусах. Айс не поверил в эту бредятину, но хроническое безденежье надоело. А тут бац, документы, постоянное занятие плюс гонорар. Помимо основной работы, наниматель поручил ему найти некую тетрадь, спрятанную у профессора Семенова в закромах. Естественно, за дополнительную плату. Планировалось, что Айс выкрадет искомую вещь, снимет копии и вернет документ обратно. Никакого криминала. Проблемы начались, когда Дима Волк исчез. Копию снять не получилось, как и тетрадь вернуть на место. Ушлый профессор, обнаружив пропажу, поднял хай. Айс сбежал, а на следующий день Игоря Семенова нашли мертвым. Толя Резник, он же Айсберг, вмиг стал персоной нон-грата, выражаясь проще, преступником. Следующий месяц он провел в бегах на болоте. Его выслеживали и пытались взять в плен, но каждый раз у него получалось вырваться из капкана. Ко всему прочему, Айс случайно узнал, что подставной Резник существовал наяву. Так звали работодателя, который скрывался под вымышленным именем Дима Волк. Немного позже Айс разузнал о нем. И здесь он схватился за голову. Этот лицемер наследил чуть ли не на все болота. Его разыскивали три группировки, что означало дополнительные проблемы для Айса. Никто не станет разбираться, что ты не он. Резник плохой, а Айс хороший. Шлепнут и баста. По этой причине сталкер залег на дно злой и без денег с репутацией треклятого мерзавца. И вот незадолго до катаклизма волк снова объявился. В этот раз на западной мусорке, где бедолага Айс, отрастивший усы и бороду, еле сводил концы с концами. Сталкер вычислил хитреца. Приставив к горлу нож и выслушав душещипательный рассказ о том, что его самого надули хитрые торгаши и отняли бабки, Айс разбил ему лицо, после чего экспроприировал у него блокнот в черном кожаном переплете, винтовку, 500 баксов наличности и отправился на север. Точнее, в Красный лес, где неподалеку от одной лаборатории находился личный тайник. О нем под страхом смерти поведал ему фальшивый волк. Он не соврал, схрон и впрямь существовал. Только кто-то его распотрошил и взамен оставил тетрадный лист в клеточку с рисунком ФАК и тремя заглавными буквами ПНХ. Айс пришел в ярость. Он решил убить мерзавца. Но свора голодных собак и ураган помешали гениальному плану. Ходок попал впросак. Итог известен, он лежал в тесной комнатке на неудобной кушетке и думал, как свалить в закат подальше от серых. Для начала ему не мешало бы найти свое барахло. Сталкер не любил, когда чужие лазили по личным вещам. Интересно, где они? Наверняка лежат в центральном зале, откуда доносились голоса. Но сначала он осмотрится здесь. Раненый встал с кушетки. Первым делом он принялся шустро шмонать шкафчики. Бумаги, файлы, папки, канцелярский хлам, шприцы, ампулы, бинты, перевязочные пакеты, физрастворы. Мародер сгробастал две аптечки ярко-желтого цвета, добавил к находке парочку бинтов, йод. Антирада не нашел, зато оказался счастливым обладателем заживляющего геля. Все добро беглец сложил в найденный целлофановый сверток, который перевязал бинтом, чтобы не шелестел. Засунув ношу за пазуху, человек подошел вплотную к двери. За тонкой пластмассовой перегородкой два умника спорили между собой до икоты, отчего их вопли долетали аж сюда. «Поехали». Айс нажал аккуратно на ручку, и дверь открылась, тихо и без скрипа. Не заперта. Ему везет. Выглянув в щель, он увидел часть огромного помещения, заставленного шкафчиками, ящиками, какими-то бочками со значком радиации. Людей он не видел, и это хорошо. Беглец распахнул дверь на ширину тела, пригнулся и, сидя, выбрался из мертвецкой. И вдохнул совсем другой воздух – аромат предстоящей свободы. Запах спиртосодержащей жидкости сменился демоническим амбре-растворителя вперемешку с прокисшим тестом. Он пробежался глазами по стеллажам с запчастями, столам белого цвета, мониторам, компьютерам. Айс выглянул из-за массивного шкафа, состоящими на нем чистыми пробирками в герметичных контейнерах, и увидел спорщиков. «Хочешь поработать на благо науки?» – донесся голос с иностранным акцентом. Собеседник ответил ему согласием и склонился над экраном компьютера. Нерусский и еще один худощавый парень стояли к нему боком, других лиц он не наблюдал. Худой ботаник, славянин, заспорил с иностранцем, тыкая пальцем в диаграммы и таблицы. Тип с акцентом стал жарко с ними спорить, доказывая свою точку зрения. Айс подождал, когда они повернутся к нему спиной, и в присядку перебрался за габаритный шкаф. Перед собой он приметил три двери. Одна вела в туалет, видимо. Вторая и третья были одинаковыми и без надписей. «Жилые», – предположил сталкер. Заработала система слива. Беглец вздрогнул и по инерции упал ничком на пол. Секунды позднее из туалета вышел третий ботаник. Если бы он посмотрел в его сторону, то увидел лежащего человека с перекошенным лицом. К счастью для Айса, ученый прошел мимо, явно увлеченный своими делами. Ну и флаг ему в руки. Айс вздохнул и пополз к одной из дверей. Как и предполагал, комната оказалась жилым помещением. Стол, стул, одноместная кровать, тумбочка. На ней фоторамка с изображением водопада. А на стене раненый увидел карту зоны большого масштаба с пометками. На этом убранство заканчивалось. А говорили ученые-братья шикует. Айс уже собрался уходить, когда взгляд упал на прислоненный к кровати пистолет-пулемет «Хеклер Кох» МП-7А1. «Ого», – хмыкнул мародер, взяв в руки немецкую машинку. В тумбочке он обнаружил и запасные магазины к нему, покрытые пылью и паутиной. «Тоже мне в вояке», – не сдержал эмоций беглец. Айс вставил магазин в приемник, передернул затвор. Почувствовал себя уверенным. И тут открылась дверь. На пороге стоял ботаник славянской внешности. Судя по выражению лица, он явно удивился, увидев чужака с его личным оружием. «Hello, everybody!» – сказал Айс и наставил на вошедшего Хеклер Кох. «Это шутка?» – воскликнул умник. «Ага, два раза. Не стой на проходе, зайди сюда. Я распинаться много не буду. Я хочу забрать свое барахло и спокойно уйти. Никто не пострадает. А теперь сядь». Пит повиновался молча. Не забыл он и закрыть дверь за собой. «Звать как?» – спросил быстро человек с оружием. «Пит? Петюшин Владимир». «Значит так», – повторил Айс. «Я искренне благодарен за спасение, однако мне действительно нужно свалить. Не спрашивай, почему. Винтовку я где-то утерял, поэтому возьму этот агрегат. Ты не против, верно? А теперь вопрос. Где мои вещи?» «У Кречета, начальника охраны. Ключ у него». «Погано». «И блокнот?» «Нет, он на моем столе». «Отдашь блокнот, и мы в расчете за спасение. Забирайте воду. Один фиг я не знал, кому ее толкнуть». Владелец Хеклера горько усмехнулся. «Значит, ты убил Яна, да?» «Не городи херню, дружище. Этого жмурика я нашел на мусорке в западной части. Его трупом закусывали вонючие псины. Так что в его смерти я не виноват. Да и беден он оказался, как церковная мышь. Нечего взять, кроме водички и доков». «Вот как? Тогда зачем этот цирк? Мы тебя спасли. Сказал бы, что уйдешь, и все. Никто насильно держать здесь не будет». «Закрой пасть!» – разгневался Айс. «Есть причины». «Ладно, поговорили и хватит. Зови сюда своих друзей. Давай без глупостей, я нервничаю». «Вот она, человеческая благодарность», – вздохнул славянин и шагнул к двери. «Мне интересно, а как ты выберешься отсюда?» «Это уже мои проблемы. Ну, кричи друганам». «Я не попугай, дважды не повторяю». «Ясно». Пит гаркнул в приоткрытую дверь. «Габис, Ракицкий, come here! У меня проблема!» Айс взял за шиворот химика и оттащил того в сторону. Ошарашенный юноша присел на стул. «Хватит орать!» Первым на вызов прибежал испанец. Войдя в комнату, он получил под дых сокрушительный удар кулаком. Айс швырнул Мануэля на кровать, где тот пришел в себя. С Ракицки он поступил проще, вышел к нему навстречу и вежливо попросил проследовать в комнату. Ничего не понимающий немец удивленно подчинился Айсу с оружием, а затем разразился потоком грязной отборной ругани. Беглеца это несказанно позабавило. «Итак, ребятки, я закрою всех в комнате и исчезну. Больше вы меня не увидите. Надеюсь, никогда. За оружие спасибо. И за гостеприимство. Ключ от комнаты где?» Петюшин бросил ему ключ, который носил с собой в кармане. Непонимающие иностранцы гневно сверлили непрошенного гостя глазами. Айс запер дверь, ключ бросил на пол. «Что же?» У него есть 20 минут, чтобы собраться и исчезнуть. Конвоиры могли зайти в лабораторию в любую секунду. Обыскав хозпомещение, он нашел армейский рюкзак, сгрузил в него бутылку воды, аптечки, припасы на 2 дня. Блокнот положил себе в карман, а также позаимствовал у ученых респиратор, что безалаберно болтался на крючке. Доел на ходу недоеденный бутерброд и допил чужой кофе. В гардеробной Айсберг разжился новеньким скафандром наподобие Севы, только в современной версии. Вещи свои искать не стал, поэтому беглец сосредоточил усилия на поиске запасного выхода. Ему повезло. В модульно-каркасной лаборатории предполагался резервный путь наверх по выдвижной лестнице. Именно этим выходом и воспользовался Айс. Закинув оружие за спину, беглец выбрался на купол научной станции. Очутился он под высокой башенкой с неширокой платформой. Слева на куполе вели вниз приваренные металлические решетки. Металлическая полусфера отбрасывала густую тень, в которой он мог скрыться от посторонних. Горели огни прожекторов, освещая пространство вокруг лагеря. Один фонарь светил прямо под лестницей, что вела наверх, на площадку. Айс замер, слушая ночную зону. Повсюду раздавались тихие голоса и возня людей. Вот на горизонте появились двое. Они разматывали с катушки шнур, втыкали за потрепанным металлическим забором с колючкой метровые тубусы. Мародер догадался, что охрана разворачивает защитную систему. Он видел похожую штуку на болотах, когда таскал каменную кровь. Что ж, хорошо. Видимо, гроза нормально потрепала укрепленный лагерь. Это объясняло, почему наемники полным составом выступили на улицу, устраняли бардак. Убедившись, что никого нет перед ним, Айс съехал по решетке вниз, стараясь не привлечь лишнего внимания. Теперь фонарь охватывал и его. Свет мешал ему, легко демаскировал, отчего становилось не по себе. Он выглянул, пытаясь понять, кто его может увидеть. Насчитал сталкер троих. Высокий, низкий и здоровый. Здоровяк с красным одутловатым лицом ковырялся около серого из-за сумрака открытого кунга. Пробыл он там недолго. С чемоданчиком в руках человек направился в его сторону, к раскуроченному трансформатору. Оружие у него Айс не заметил. Крепыш пониже постоянно отдавал приказы и суетился, будто у него шило в заднице. На месте начальник не стоял, постоянно что-то бубнил и покрикивал на подчиненных. «Давай, мясо, живей!» – только и слышалось со стороны. «Лютует, падла», – заметил Айс, наблюдая за ним внимательно. Высокий боец крутился возле бронеавтомобиля с включенными фарами. Несколько раз он подбегал к боссу, обменивался репликами, возвращался обратно. Вот воин шустро залез в машину и появился сверху, у авиационной 30-миллиметровой пушки. Автомобиль водитель развернул на восток, в противоположную от него сторону. Других участников по устранению неполадок он лишь слышал. Пацаны здорово матерились, шуршали травой. Айс раздумывал, как лучше поступить. Время уходило, в комплекс мог зайти один из охранников и поднять переполох. Его могли обнаружить на куполе, увидев торчащие ноги чужака. Прорываться с боем против численного перевеса неприятеля – смех и самоубийство. Айс планировал выйти из передряги живым, а не изрешеченным пулями трупом. На помощь ему пришли обстоятельства. Сверху раздался выстрел. Да и какой! Айс чуть не кульнулся вниз от неожиданности, насколько громким прозвучал бабах. Стреляли в его сторону, метров на 200. Стрелок сидел на той самой площадке, под которой минут 10 назад прополз Айс. Ему снова повезло. Собственная промашка помогла благополучно проворонить снайпера. Сволочь с громкой винтовкой сидела тише воды. Зная это, Айсберг отказался бы от затеи с побегом. «Контакт! 3 часа, снорки!» – гаркнул снайпер и выстрелил второй раз. Огненный шлейф полыхнул далеко от первой полосы заграждения. Снорков Айс не увидел, зато обнаружил, как пришла в движение громадина на автомобиле с оператором наверху. Трассер еще не угас, как по его следу заработала пушка, обрабатывая квадраты площади. С другой стороны лаборатории затрещали пулеметные очереди, ему вторил дробовик и натовская винтовка. Босс к тому моменту покинул заданный сектор, оставался на месте красномордой. «Надо выбираться», – промелькнула здравая мысль у Айсберга. Наступил самый благоприятный миг для бегства. Под ним с оружием в руках замер технарь, готовый к обороне. Сейчас Серый мешал Айсу выбраться из ловушки. Очень мешал. Недолго думая, Айс прыгнул на ничего не подозревающего боевика с 3-метровой высоты. Приземлился он аккуратно на плечи противника. Тот нелепо взмахнул руками и отключился. Нападавший больно ударился о поручень, вдобавок прищемил себе кожу на ладони. Шипя от неприятного ощущения, он прикладом раскурочил мешавший ему фонарь рядом с будкой и сделал 2 шага прочь от лаборатории. Рано. Наперерез к нему приковылял Снорк. Мутанту прострелили конечность, и он жалобно волочил ногу по влажному песку. Правда, Снорк человека не видел, так как траектория движения мутанта пересекала путь отступления сталкера. Монстр доковылял до трансформатора и неожиданно запрыгнул на него, затем выше, пополз по куполу. Стрелять в него Айс не стал, зачем выдавать себя? От спасительной темноты его разделяло 10 метров открытого пространства. Из них 3 метра были хорошо освещены. Облизнув кровь с пробитого языка после падения, человек с автоматом в руке подкрался к трансформатору, скрывшись в тени. Затихли выстрелы. Досчитав до 3, он трусцой побежал прочь. И это стало его единственной ошибкой на пути к свободе. Прежде чем его заметили люди, бегущего человека узрел сидящий на вершине комплекса прыгун. Сиганув на землю, он едва не сшиб Айса с ног. Беглец вовремя бросился в сторону. Снорк затормозил, теряя набранную скорость. Думать Айс дальше не стал. Перекатился на спину и в упор выпустил длинную очередь в мутанта, спасая свою жизнь. Он не удивился, когда за спиной услышал гневный крик часового. Айсберг вздрогнул от выстрелов в ноги, что подняли пыль. До спасительной отметки, разделяющей свет и темноту, не хватило 5 шагов и крошечного везения. «Ну вот и добегался». Айс бросил немку, развернулся к обидчику и получил сокрушительный удар прикладом в голову.